Глава 6. «Андромаха» была написана в 1668 году. Автору покровительствовала Генриетта Английская, герцогиня Орлеанская. Всем было известно, что Ваше Королевское Высочество удостоило своим милостивым вниманием мои труды над этой трагедией. Известно было, что вы подали мне несколько весьма тонких советов, благодаря которым она приобрела новые красоты. Было известно, наконец, и то, что вы оказали ей высокую честь, обронив слезу при первом ее чтении. Здесь и далее произведения Рассина, кроме особо оговоренных случаев, цитируются по «Жан Рассин. Сочинение в двух томах. Москва. 1984 года». Перевод Шафаренко и Шора. «Андромаха», Донского «Федра», Лившица «Эсфирь», Корнеева «Гафолия», Квитковской «Духовные песнопения» и «Эпиграммы». Первое представление пьесы состоялось в покоях королевы, затем, в ноябре, она была сыграна в бургундском отеле. Мадемуазель Дюпарк, которую пылкий Рассин годом раньше отбил у Мольера, играла Андромаху, Дезейе — Гермиону, Флоридор — Пирра, а Монфлери — Ореста. Поклонники и противники, все одинаково горячие, сходились на том, что перед ними произведение значительное. Сторонники Корнеля не дремали. Из Англии прибыло указание Сент-Эвремона считать Рассина лучшим драматургом, но после Корнеля. Сент-Эвремон Шарль де Маргетель де Сен-Дени де, 1615-1703. Моралист и литературный критик. Из-за своих выступлений против Мазарини в 1661 году был вынужден покинуть Францию и до самой смерти жил в Лондоне. Недоброжелателей Рассина возглавлял именно Корнель. Этот состарившийся лев, не желавший уступать первенство и упрекавший соперника в легкомыслии и слащавости. Прочитав рукопись Александра, он сказал, что начинающему автору стоит попробовать себя в каком-нибудь другом жанре, поскольку трагедия ему не по плечу. К великому огорчению старого судьи, осужденный с большим успехом, обжаловал этот приговор. Поддерживаемый Генриеттой Английской и молодыми придворными, Рассин ринулся в бой. Удача сопутствовала ему и придавала отваги. По правде говоря, и хвалили, и хулили его по равно незначительным поводам. Современников больше всего волновало, не слишком ли груб пир для влюбленного, и, наоборот, не выглядит ли этот варвар Селадоном. Люди 17-го столетия обращали гораздо больше внимания, чем мы, на так называемый местный колорит. В отличие от нас, они не считали, что классическая трагедия полна условностей в обрисовке фона и хранит верной жизни лишь в изображении чувств. Подпевалы Корнеля не давали Рассину покоя, упрекая его за неверное изображение римлян в Британике и турков в Баязиде. Чувствуя поддержку влиятельнейших людей королевства, молодой поэт не отказывает себе в удовольствии отомстить всемогущим критикам ядовитыми уколами. Если учесть, что герцог де Креки более чем холоден к женщинам, а Долон, известный рогоносец, то нельзя не согласиться, что дерзость Рассина переходит все границы. «Мои труды от правды далеки», — сказали два высокомудрых друга. «Так женщину любить нельзя», — решил Креки. И рассудил Долон. «Не любят так супруга». В ту пору угодливость по отношению к власть имущим соединялась в Рассине с безумной смелостью. И что бы там ни говорили, этот примерный царедворец то и дело отваживался на такие рискованные выходки, из-за которых рушились все его интриги, как бы блестяще они ни были задуманы, и которые, в конце концов, погубили его самого. Между тем Мольер в пику Рассину поставил в своем театре нелепую пародию «Сюблиньи. Безумный спор». Полное название этой пьесы — «Безумный спор» или «Критика Андромахи». Некоторые стилистические замечания Сюблиньи Рассин учел в третьем издании «Трагедии», 1676 год. Но что было до этого автору Андромахи? Женщины по-прежнему рыдали на представлениях его пьесы, и даже маркиза де Севинье принадлежавшая к числу сторонниц Корнеля, признавалась дочери, что прослезилась не меньше 6 раз. И где? В Витре, на спектакле провинциальной труппы. 11 декабря 1668 года мадемуазель Дюпарк скончалась в родах. Мы знаем о скорби ее любовника из рифмованной хроники «Робине», где изображены драматурги, стоящие у гроба. Казался мертвеца бледней, ближайший из ее друзей. Перевод Гринберга. Расин присутствовал при последних минутах актрисы, над постелью которой склонялись всякие подозрительные личности. Его ли ребенок стоил несчастной женщине жизни? Он ли опрометчиво снял с ее еще теплой руки кольцо, когда она испустила последний вздох? Оспаривал ли он у своры, толпившейся в спальне, свои права на какие-нибудь сувениры? Дюпарк была довольно-таки посредственной актрисой, однако она сумела извлечь пользу из уроков Расина, с которым познакомилась в 25 лет, уже будучи вдовой актера Дюпарка. Ее отец, некий Джакомо де Горла, был женат вторым браком на Бенуати Ламар, которая, если верить его Азен, утверждала, что Расин отравил свою любовницу. Только через 12 лет выяснится, какими тяжкими последствиями грозит Расину эта смерть. Вуазен — настоящее имя Катрин де Сей, по мужу Монвуазен. Авантюристка, сожженная по обвинению в колдовстве и отравлениях. Пока отметим только, что юный Расин, читающий свои трагедии Генриетте Английской и делающий карьеру при дворе, в то же время вращается в весьма сомнительном обществе, куда имеет доступ сама отравительница Вуазен. Нам известно, что он был восприемником ребенка, крестной матерью которого стала дочь покойной Дюпарк. Переходные ступени, которые малыш Расин постепенно осваивал, существовали не только между Пор-Роялем и Светом, но и между обществом порядочных людей и компаниями гуляк и даже просто подонков, причем тогда, как и сейчас, одно вовсе не было отделено от другого бездонной пропастью. Однажды Расин дорого поплатился за все запретные радости и тайные утехи, которыми манили его эти притоны. Скорбь об умершей возлюбленной не помешала Расину порадоваться успеху «Сутяг», пьесы, которая была задумана все в том же безумном 1668 году. «Сутяги» были поставлены в октябре или ноябре 1668 года. Вначале Расин намеревался сочинить фарс для «Скоромуша», но знаменитый итальянец покинул Париж, и фарс превратился в более традиционную комедию в духе Аристофана. «Скоромуш», настоящее имя и фамилия Тиберио Фиорелли, 1608-1698, итальянский комический актер. В духе Аристофана. В предисловии к своей комедии Расин отмечал, что она многим обязана комедии древнегреческого драматурга Аристофана, около 445-го, около 385-го до нашей эры. «Осы», 422-й год до нашей эры. В ней обыграны смешные стороны судебного процесса, в котором Расин участвовал и в ходе которого ни он сам, ни судьи так и не могли толком разобраться в сути дела. Хотя Расин хвалился, что зрители много смеялись на представлении «Сутяг», мы знаем, что улыбки на лице придворных засияли лишь после того, как изволила засмеяться король. И в самом деле, если говорить на чистоту, не за этот фарс ценим мы Расина. Тем не менее, он был весьма горд новой пьесой, причем особенное удовольствие доставлял ему, конечно, тот факт, что, выступив на поприще, где царил Мольер, он сравнялся с соперником, если не превзошел его. В предисловии он отпускает по адресу Мольера колкости. «Я не жду громких похвал за то, что довольно долго веселил публику, но ставлю себе в некоторую заслугу, что мне удалось сделать это, не прибегая к грязным намекам и недостойному шутовству, какими теперь без стеснения пользуется большинство наших писателей, вновь низведших театр в болото пошлости, откуда его извлекли щепетильные авторы. Читая эти строки, Мольер, должно быть, пробормотал: «Тартюф». Следующий год — год постановки «Британика», которая едва не обернулась полным провалом. Трагедия была впервые сыграна 13 декабря 1669 года. В это время Корнель и его друзья перешли в наступление. Корнель даже лично присутствовал на первом представлении. О том, как оно прошло, нам известно из знаменитого описания Бурсо. Мемуарист, хотя и принадлежавший к числу противников Расина, признает, что если в зале было мало зрителей, то лишь потому, что торговцы с улицы Сен-Дени отправились на Гревскую площадь, где в тот день казнили маркиза де Курбуайе. Бурсо Эдм, 1638-1701, драматург и поэт, литературный противник Мольера и Буало. Расин отомстил Корнелю в предисловии к «Британику» и отомстил жестоко. Возможно ли угодить столь щекотливым судьям? Ну, еще бы, и без особого труда, но для этого пришлось бы пожертвовать здравым смыслом, уклониться от правды и удариться в неправдоподобие. Действие, простое по своей сути, не перегруженное событиями, каковыми ему и следует быть, ибо оно ограничено пределами одного дня. Действие, шаг за шагом продвигающееся к своему завершению и основанное лишь на желаниях, чувствах, страстях участников, надо было бы обременить множеством случайностей, которые не уложишь их целый месяц, бесчетными хитросплетениями, тем более поразительными, чем менее они вероятны, нескончаемыми тирадами, где действующие лица говорят как раз обратное тому, что им пристало говорить. Надо было бы, к примеру, вывести на подмостки героя, который пьян и, шутки ради, старается внушить ненависть к себе своей любовнице. Намек на Аттилу. Спартанца сделать болтуном. Намек на Агесилая. Заставить завоевателя разглагольствовать лишь о любви. Имеется в виду Цезарь в Помпее. А женщину давать завоевателям уроки непреклонной гордости. Имеется в виду Корнелия из того же Помпея. Вот бы возрадовались эти господа! «Британик» больше всего понравился двору. Здесь никого не удивили ни Агриппина, ни Нерон, ни Нарцисс, ни Бур, ни даже искусница Лакуста. Сюжет «Британика» восходит к каналам римского историка Тацита. Агриппина-младшая, четвертая жена императора Клавдия, 10-й год до нашей эры, 54-й нашей эры. Отравила мужа, чтобы императором стал ее сын Нерон, 37-68. Однако законным наследником престола является сын Клавдия от третьей жены, Британик, поэтому Нерон отравляет его. В трагедии Расина вражда Нерона и Британика усугубляется тем, что Британик любим Юнией, которой неравнодушен Нерон. Нарцисс — вольноотпущенник, воспитатель Британика и наперсник Нерона, вдохновляющий его на черные дела. Бур — воспитатель Нерона, честный и прямодушный человек. Лакуста — знаменитая отравительница. По свидетельству Буало, увидев Нерона, обожающего играть на театре, Людовик XIV прекратил выступать в балетах. Так велик был в ту пору авторитет Расина. Поэт был посвящен в коварный замысел Генриетты Английской, решившей предоставить ему счастливую возможность публично восторжествовать над Корнелем. По слухам, историю Береники, словно специально придуманную для Расина, выбрала именно она. С ее легкой руки Расин рассыпал по пьесе намеки на юношеское увлечение Людовика XIV Марии Манчини, да и ею самой. Но смерть помешала Генриетте насладиться лицезрением своей особы в образе палестинской царицы. Историю Береники, история любви римского императора Тита, 39-81, к иудейской царице Беренике, заимствованной из жизни 12 Цезарей римского историка Светония. Сам Расин монтируя две фразы Светония, излагает ее в предисловии следующим образом. Тит, страстно влюбленный в Беренику и даже, как говорят, обещавший жениться на ней, услал ее из Рима против своего и ее желания с первых же дней прихода своего к власти. Карты были крапленые, и это решило участь великого Корнеля. Росину показалось мало полностью завладеть единственной труппой, которая умела играть трагедию, труппой бургундского отеля. Он сумел устроить так, что премьера его пьесы состоялась 22 ноября 1670 года на целую неделю раньше, чем премьера Тита и Береники Корнеля. Впрочем, Росинова элегия в диалогах была встречена весьма сдержанно, даже у Буало не нашлось для нее доброго слова. По словам Луи Росина, все друзья его отца считали сюжет Береники неподходящим для трагедии, а Буало сказал, что будь он рядом с Росином в тот момент, когда Генриетта Английская посоветовала ему писать на эту тему, он помешал бы Росину дать согласие. И все же Росин одержал победу, но не успокоился и на этом. В предисловии он бьет лежачего, пинает старого врага ногами. В трагедии волнует только правдоподобное. А можно ли говорить о правдоподобии, если за один день происходит множество событий, которые на самом деле могли совершиться самое малое в течение нескольких недель? Некоторые считают, что эта простота означает лишь недостаток выдумки. Им не приходит в голову, что вся эта выдумка и состоит в том, чтобы сделать нечто из ничего, и что обилие событий всегда является удобным выходом для поэтов, ощущающих, что их дарованию не хватает ни щедрости, ни мощи для того, чтобы на протяжении пяти действий держать зрителя в напряжении сюжетом простым, но подкрепленным сильными страстями, красивыми чувствами и изящным слогом. Впрочем, Росину в ту пору было не досуг жалеть противника. Шанмеле в роли Береники, как рассказывает Ла Фонтен, голосом своим волновало до глубины души не только зрителей, но и автора пьесы. Имеется в виду начало стихотворной новеллы «Бельфегор», посвященной Шанмеле. Эта актриса, внучка председателя нормандского парламента Димара и жена Шанмеле, посредственного актера, но не глупого человека, восхитила Росина еще в роли Гермионы. Луи Росин уверяет, что если бы не его отец, она прозябала бы в безвестности. Вначале поэт лишь терпеливо снисходил к ней, но вскоре почувствовал, что ее общество не лишено приятности. Что все-таки значила для него женщина, в которой современники ценили, пожалуй, только голос, и у которой, по всеобщему признанию, кожа была далеко не идеальной белизны, а глазки крохотные и на выкате? Так ли уж безумно любил он эту особу, которую госпожа де Севинье, смотревшая сквозь пальцы на любовные похождения своего сына Шарля, в шутку называла своей невесткой? И не когда-нибудь, а в апреле 1671 года. Буало однажды написал Шарлю Амедео де Брою о Шанмеле. «Вы в ту пору были немало увлечены ею, и не думаю, чтобы с вами обходились чересчур сурово. Были и другие, не говоря уже о господине де Клермон-Тоннере, который пользовался ее полной благосклонностью задолго до того, как открыто занял место Росина». Клермон-Тоннер, Франсуа де, 1629-1701, епископ и граф Нуайонский, поэт, член французской академии. Поэт, распивавший шампанское вместе со всей честной компанией в гостях у Шанмеле, так хорошо понимал, что является здесь пятым колесом в телеге, что даже написал на эту тему, возможно, не один, а в соавторстве, грубую эпиграмму. Неужели он в самом деле любил актрису, которую так спокойно делил с другими мужчинами? У автора и исполнительницы, как часто случается и сегодня, был роман. Но вполне возможно, что настоящие чувства Росин испытывал к совсем другой женщине. В 1698 году, уже обратившись к религии, Росин с потрясающим равнодушием писал своему сыну Жану Батисту. «Господин де Рос сообщил мне позавчера, что Шанмеле при смерти, чем он, как мне кажется, весьма опечален. Но поистине печально другое, что его, как видно, вовсе не заботит, я имею в виду упорство несчастной, не желающей отречься от театра. Несколько дней спустя он продолжает. «Кстати, должен вам сказать в оправдании, Шан-Миле, что она умерла как добрая христианка, отрекшись от театра, раскаиваясь в прожитой жизни и весьма страшась смерти». Конечно, он расстался с ней более 20 лет назад, да к тому же, вероятно, хотел затушевать некоторые факты своей биографии, чем и объясняются наивные старания Луи Росина уверить читателей, что отношения поэта и актрисы были абсолютно невинными. Мы часто упрекаем сыновей в том, что они приукрашивают облик отцов, забывая о том, что, как правило, сами отцы при жизни рисуют идеальные автопортреты, завещая их наследникам. Самый искренний человек инстинктивно лжет своим детям. И не случайно в наше время, когда писатели так стремятся говорить правду и показывать себя с самой худшей стороны, они как будто дали зарок не иметь детей. Если бы Руссо не отдал своих наследников в воспитательный дом, хватило бы у него смелости написать «Исповедь». А если бы Андре Жид... Андре Жид, 1869-1951, откровенно писал о своих противоестественных склонностях в автобиографических сочинениях. Роман «Если зерно не умрет», 1920 год, эссе «Коридон», 1911. Впрочем, Росину повезло с сыном. Обмануть его было легче легкого. Недаром Луи Росин простодушно признается. Из всех, кто общался с отцом в ту пору, когда он писал для театра, никто не назвал мне ни одной особы, которая имела бы над ним хоть малейшую власть. Можно подумать, что кто-нибудь стал бы рассказывать пикантные истории столь набожному сыну. Именно в 1672-1673 годах, в разгар своего увлечения Шан-Миле, которую он был столь мало склонен ревновать, кому бы то ни было, Росин создает ревнивую Роксану из Боязида. Боязид был сыгран впервые 5 января 1672 года. Роксана — фаворитка султана Мурада, который поручил ей в его отсутствие убить его брата Боязида. Роксана, влюбленная в Боязида, предлагает ему жениться на ней, а Мурада свергнуть. Боязид любит Аталиду, но, чтобы спасти себе жизнь, соглашается на предложение Роксаны. Однако та разгадывает тайну влюбленных. По ее приказу Боязида убивают, после чего посланник Мурада закалывает саму фаворитку. Из лагеря Корнеля вновь посыпались нелепые упреки. Росина обвиняли в том, что его турки не похожи на турок. По правде говоря, передать тяжелую, спертую, душную атмосферу Сираля с его трусливыми и жестокими рабами, евнухами и немыми стражами не удалось, пожалуй, ни одной драме, даже романтической. Поразительно, с каким упорством в гостиных XVII века придирались к самым малозначащим деталям пьес. Отметим, однако, что, несмотря на неистовство критики, предисловия Росина стали сдержаннее. Из них исчезли шпильки в адрес Корнеля. Дело, конечно, прежде всего в том, что Росин на гребне славы. В 1674 году он получает должность государственного казначея в Мулене, а с нею — потомственное дворянство. В обязанности казначеев финансовых округов входил разбор дел, связанных с финансами, рубкой леса, дорогами и так далее. Великий Конде обожает Росина. С ним дружат знатнейшие люди своего времени — Мортемары, госпожа Детианш и госпожа де Монтеспан, де Фья, герцог де Шеврес, Кольбер. Великий Конде — прозвище Людовика II де Бурбона, четвертого принца Конде, 1621-1686, прославленного полководца. Мортемары — Габриэль, маркиз, а затем герцог де Мортемар, 1600-1675. С 1669 года комендант Парижа, известный политический деятель и не менее известный светский остроумец. И его дети, сын Луи Виктор, граф де Вивон, 1636-1673. 1688, маршал Франции, друг Буало и Мольера, и дочери Франсуаза Атенаис де Рошешуар де Мортемар, маркиза де Монтеспан, 1641-1707, фаворитка Людовика XIV, предшественница госпожи де Монтенон, и маркиза де Тианш. Шеврес Шарль Оноре д'Альбер, герцог де, умер в 1712 году, один из высокопоставленных светских покровителей Рассина, ему посвящен британик. Кольбер Жан-Батист, 1619-1683, суперинтендант финансов, занимавший также другие важные должности. В 1660-70 годах одно из первых лиц во французском государстве. Ему посвящена Береника. Тем не менее, как мы убедимся, когда дойдем в своем рассказе до Федры, успех ничуть не уменьшил вспыльчивости поэта. Его мирное настроение в 1672 и 73 годах — следствие облагораживающего, но недолговечного влияния, которое неизменно оказывало и оказывает на всех, кто стремится проникнуть под ее сень, французская академия. В ожидании выборов самые желчные авторы обретают несвойственную им кротость, а самые злопамятные откладывают мщение до того дня, когда, наконец, займут вожделенное кресло. Рассин занял свое 12 января 1673 года, наследовав Ламоту Левайе. Ламот Левайе Франсуа де, 1588-1672, философ, воспитатель Людовика XIV. Речь его при вступлении в академию была столь посредственной, что даже не сохранилась. По свидетельству Луи Рассина, говорил он тихо, и весь успех выпал на долю Флешье, которого принимали в тот же день. Флешье Эспри, 1632-1710, проповедник, известный своим красноречием. В следующем году была создана Ифигения. Премьера состоялась 18 августа 1674 года. Король пожелал, чтобы первое представление состоялось в Версале во время празднеств по случаю завоевания Франш-Конте. Франш-Конте — историческая провинция на юго-востоке Франции, долгое время принадлежавшая графам Бургундским, а затем перешедшая к испанским Габсбургам. Людовик XIV завоевал ее в ходе войны с Нидерландами 1672-1678, где против Франции выступали также Испания и Священная Римская империя. Филибьен в своем описании праздника рассказывает, что подмостки для Ифигении были выстроены в конце аллеи, ведущей в оранжерею. Филибьен Андре де Заво и де Жаверси, 1619-1695, историограф, архитектор и теоретик искусства. То было странное смешение сельских гротов, канделябров, гранатовых деревьев, позолоченных статуй, фонтанов и тритонов. Поэт по-прежнему умел при случае показать когти. Это видно по знаменитой эпиграмме, которой он заклеймил Кора и академика Леклерка, посмевших написать пьесу на тот же сюжет. Вот когда впервые было опробовано оружие, которое затем и уже с большим успехом применили против Федры. Леклерк, поэт великий, и Кора, такой же гений, как его приятель, не поделили общего добра и спорили, кто онного создатель. «Мое», — твердит Леклерк, — Кора в ответ, — «лжешь, Ифигения моя заслуга». Но, наконец, пьеса вышла в свет, и отреклись от бедной оба друга. Перевод Квитковской. Кора Жак де, 1630-1677. Поэт, автор поэм на библейские сюжеты, одну из которых высмеял Буало в поэтическом искусстве. Леклерк Мишель де, 1622-1691, драматург, с 1662 года член Французской академии. Ифигения Кора и Леклерка была впервые представлена 24 мая 1675 года и после 5 представлений исключена из репертуара. Конечно, до премьеры Федра остается еще 2 года, но наивно было бы думать, что Расин за это время станет совсем другим человеком и начисто утратит свою неуживчивость. Столь же наивно думать, что в истории с Федрой во всем виноваты только враги Расина. В самом деле, по наущению вельможи, поэта и остроумца Филиппа Манчини, герцога Ниверского и его сестры, надменной герцогини Буйонской, госпожа Дезульер предложила молодому поэту Продону, уроженцу Руана, автору 2 скверных трагедий, написать в пику Расину еще одну пьесу об Ипполите. Филипп Жюльен Манчини, герцог Ниверский, 1639-1707, именитый придворный племянник Мазарини, занимался стихотворством и выпустил несколько книг. Он считается прототипом знатного и бездарного поэта Оронта из пьесы Мольера «Мизантроп». Герцогиня Буйонская, урожденная Манчини, Мария Анна, 1649-1714, хозяйка литературного салона, меценатка. Дезульер Антуанетта Делижье де Лагард, 1637-1694, поэтесса, хозяйка литературного салона. Опасными противниками. Если прежде против Расина выступали в основном сторонники Корнеля, то теперь его противниками были прежде всего аристократы придворные, недовольные сближением драматурга с Кольбером, финансовая политика которого их не устраивала. Что же касается Жака Продона, 1644-1698, то он считал, что его трагедия «Тамерлан», поставленная за год до Федры, провалилась стараниями Буало и Расина, и потому хотел отомстить. Но в конечном счете враги Расина повторили при этом на свой страх и риск историю с Береникой. Чего ему было бояться? Однако достоверно известно, что он попытался добиться от Людовика XIV запрещения пьесы, написанной его безвестным соперником. Это один из самых низких поступков Расина. Конечно, герцогиня Буйонская и острословы из ее окружения были опасными противниками. Но это еще не основание, чтобы так позорно струсить. Хоть Федру задушить пытались до рождения, сумел ее спасти Людовик от забвения. Сказал Продон о своей трагедии в послании супруге Дофина. Ему еще не раз вставляли палки в колеса. «Мои читатели», — писал он, — премного посмеются, узнав, что эти господа хотят лишить авторов права сочинять пьесы, артистов — права играть их, издателей — печатать, а публику — судить по их достоинству. Расину все-таки удалось поставить свою Федру, как когда-то Беренику, на несколько дней раньше, чем Продону свою. Луи Расин уверяет, что герцогиня Буйонская, не пожелав 15 000 ливров, сняла на первые 6 вечеров залы бургундского отеля и Пале Рояля. Премьера Федры состоялась 1 января 1677 года. По данным французских исследователей, легенда о том, что зал театра Пале Рояль был снят герцогиней Буйонской, документально не подтверждается. Далеко не все поддерживают эту версию, особенно в том, что касается бургундского отеля. Точно известно лишь, что Расин был в отчаянии от успеха соперника. Валенкур видел это собственными глазами. Стоило ли так огорчаться, если все дело было в козни герцогини Буйонской? Судя по всему, триумф Продона длился весь январь 1677 года. На сонет герцога Ниверского или госпожи Дезульер, направленный против Федры, Расин и Буало, либо их друзья, шевалье де Нантунье, Фьеск, де Фья, Гейрак и Манекан, ответили другим сонетом на те же рифмы, отличавшимся, по словам Бюсси Рабютена, неслыханной дерзостью. «Двое сочинителей», — писал Бюсси отцу Брюлару, упрекают одного из первых людей в государстве в том, что он ведет себя не так, как подобает придворному, воину и христианину, что его сестра, племянница Мазарини, шлюха и вдобавок его любовница. Все это чистая правда, тем не менее сочинителей следовало бы высечь. Гийерак Габриэль де Лавернь, сьор де, 1628-1685, писатель и дипломат, автор эпистолярного романа «Португальские письма». Бюсси Рабютен Роже, 1618-1693, писатель, значительную часть его наследия составляют письма, замечательные своим стилем. Отец Брюлар, Фабио Брюлар де Силери, 1655-1714, епископ Авраншский, эрудит, ставший позднее членом Академии надписей и Французской академии. Как грозился герцог Неверский. Герцог Неверский ответил на сонет «Друзей России» третьим сонетом на те же рифмы, где пригрозил избить обоих поэтов. Расина и Буало не избили палками, как грозился герцог Неверский, лишь благодаря могущественному защитнику. «Если авторы сонета не вы, — писал им сын великого Конде, — приходите в особняк Конде, и поскольку вы невинны, господин принц умеет защитить вас от этих угроз. А если сонет сочинен вами, все равно приходите. Господин принц возьмет вас под свое покровительство, поскольку сонет очень забавен и остроумен». Проще всего было бы сказать, что Расин отложил перо с досады. Несомненно, в январе 1677 года он испытал горечь поражения, но, будь дело только в происках всяких Манчини, Дезульер и Прадонов, он бы, разумеется, вскипел, возмутился, но не сдался. На пути Расина встретилось какое-то иное препятствие, которое мы не сразу можем разглядеть. За те два загадочных года, что отделяют Федру от Ифигении, неизвестные нам события потрясли этого честолюбца. Был ли то душевный кризис, неосознанное пробуждение религиозного чувства, которое, если оно привито с детства, никогда не исчезает бесследно? Дальнейшее покажет. Угрозы извне? Но какие? Быть может, этот стратег уступает на опасном повороте давлению благодати лишь от того, что на карту поставлено его земное благополучие. Мы начинаем понемногу понимать, что он был за человек, Жан Расин. Такие люди встречаются и сейчас. Они не желают, чтобы жизнь их была партией, которую неизбежно приходится проигрывать. Жан Расин никогда не смирялся с поражением. Возможно, дойдя до крайности, он ухватился за религию как за единственную оставшуюся возможность сделать на нее последнюю ставку. Конечно, в 37 лет он не считает разумным ставить на эту карту все, что имеет. Житейская мудрость состоит в том, чтобы покидать источник, лишь когда он совсем иссякнет. Но если один источник — театр, долгое время питавший Расина, как ему кажется, близок к истощению, то религии, по крайней мере, это не грозит практически никогда. У верующего всегда остается большое преимущество — надежда. В поведении такого человека, как Расин, все взаимосвязано, но это отнюдь не означает, что все в его поведении — результат свободного волеизъявления. Паскаль называл события «господами, данными нам от Бога». Как мы увидим, в ту пору, к которой мы подошли, подобные господа свалились на голову Расина в изобилии. Но не таков был его трезвый ум, чтобы унизиться до подчинения. Подобно Одиссею, герою его любимого Гомера, он всегда был на высоте. Он умел всегда оставаться тем, кем хотел. И все же отречение от поэзии — непомерная жертва, принесенная требовательному Богу. Отречение от поэзии? Осмелимся заметить, что нет такого творца, который мог бы хладнокровно решить: «С этого дня я бросаю творчество». Даже сказав свое последнее слово, отдав все, чем богат, он будет повторяться, но по инерции продолжать писать. Так было с Корнелем. А если в душе художника зреет и рвется на свет новый замысел, то, как он ни старайся, ему не сдержать этого порыва. Каковы были творческие возможности Рассина после Федры? Точнее, каковы были его возможности в области трагедии? Чтобы разобраться в этом, нужно вернуться к истокам творчества Рассина, самого совершенного во всей французской литературе творчества, венцом которого стала Федра.